ранние лабиринты. Хотя все эти ритуалы и танцы отделены тысячелетиями от первых лабиринтов, многие писатели пытаются понять, что же они означали первоначально, пытаясь найти общий элемент для всех лабиринтов. Во-первых, путь к центру лабиринта никогда не был прямым и легким. Даже в лабиринтах без ложных выходов там бы пришлось исходить все коридоры, чтобы добраться до цели. Есть весьма разумное предположение, что самые первые естественные лабиринты использовались кроманьонцами в 30-тысячном году до новой эры. В недрах этих лабиринтов, в крошечных пещерках, были вырезаны самые удивительные священные наскальные рисунки – путь к следующему пункту и обратно. Такие пещеры действительно могли вдохновить создателя критского лабиринта, так как подземные скальные разломы и ходы в некоторых местах острова представляют собой настоящий природный лабиринт. Многие путешественники в XIX веке видели их. Один из них, проведя группу через пещеры с помощью бечевки, подобно Тезею, писал, что поистине бесконечное множество коридоров поразило меня, и мне трудно описать то чувство страха и очарования, которое я испытал. Через каждые 10 шагов перед тобой оказывается стена, и ты должен повернуть направо или налево, а иногда выбирать из 3-4 путей.